Баты сокрушенно покачал головой, глядя на толпу нанятых ябланов. Они, конечно, старались шуметь потише, но, как это у ябланов и бывает, получалось не очень. Сгруппировались, разбились на четверки. Типа все по уму. Ага. А на лицах минимум интеллекта. Пушечное мясо, что с них взять? Щелкнула рация на поясе. Раз, потом еще. Условный сигнал. Отлично, значит, стрелки на позициях. А теперь соло. Баты раскрыл лежащий у ног длинный черный кофр и вытащил трубу одноразового гранатомета. Вторую передал Чикана, после чего звонко щелкнул пальцами. Его услышали. Главари банд подобрались, сосредоточились. Баты медленно прижал к губам указательный палец и следом показал кулак. Старшие засуетились, наводя порядок в рядах. Тишина и пиздец. Скоро на выход.